Впрочем, ревность не была Ахматовой чужда, несмотря на все ее внешнее спокойствие. Чуковская несколько раз замечала, что ей не нравилось, когда ее сравнивали с Цветаевой. Однажды Ахматова сказала, что Цветаева гораздо ближе к Маяковскому, чем к ней. Она критиковала Цветаеву за то, что та была пессимисткой с рождения. Ей не было хорошо за границей, но и в России она не была счастлива. Говоря о Цветаевой, Анатолий Найман замечает: она была поэтом, не знавшим рая. У Ахматовой был рай, а Иосиф Бродский всегда был на стороне тех, у кого нет рая. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. В 1963 году Хрущева начало беспокоить то, что интеллигенция перестала восхвалять коммунизм. Одним из первых признаков окончания оттепели стало его замечание Илье Эренбургу по поводу книги «Люди. Годы. Жизнь». Затем началась кампания против ленинградских художников. Иосиф Бродский оказался втянутым в эту борьбу. Кампания началась со статьи, опубликованной в газете «Вечерний Ленинград» в ноябре 1963 года. Авторами статьи был Ионин, Яков Лернер и Медведев. Статья называлась «Окололитературный трутень». После этой публикации против Бродского было возбуждено уголовное дело. Авторы статьи приписали Бродскому стихи, которых тот никогда не писал. Они писали и о том, что Бродский в Самарканде встречался с американцем и хотел передать ему рукопись для публикации за границей. Утверждали, что Бродский вместе со своим другом Шахматовым хотели захватить самолет и улететь из страны. В 70-е годы Бродский признал, что в этом утверждении была доля истины, хотя даже тогда они отлично понимали, что шансов на успех не было практически никаких. Примечание. Беседа с Элен Файнштейн, Нью-Йорк, 1978. Бродскому не дали возможности оправдаться. Ахматова сделала все, что было в ее силах. Она переговорила с Шостаковичем, который тогда был депутатом Верховного Совета от Ленинграда. Но тот сказал, что ничего сделать нельзя, потому что Бродский действительно встречался с иностранцами. Друг Ахматовой, Владимир Адмони, и известный ученый Ефим Эткинд выразили свой протест против преследования Бродского. По предложению Михаила Ардова Бродский уехал из Ленинграда в Москву. Ардов полагал, что для Бродского будет безопаснее всего укрыться в психиатрической клинике, но этот способ был для поэта неприемлем. Узнав о том, что его любимая женщина встречается с Бобышевым, он вернулся в Ленинград. 13 февраля 1964 года его арестовали на улице. Трое мужчин втолкнули его в машину, привезли в милицию и посадили в камеру. 18 февраля начался суд над Бродским. Несколько свидетелей вызвала и защита. Среди них были Владимир Адмони, Ефим Эткинд и Наталья Грудинина. Она вела семинар, на котором занимался Бродский. В защиту поэта выступили и такие зубры советской литературы, как Константин Паустовский, Александр Твардовский и Самуил Маршак. При Сталине такое было бы просто невозможно. Суд над Бродским вызывал глубокий интерес, особенно среди молодежи. Коридоры суда на улице Восстания были заполнены студентами. Бродский сидел на скамье рядом с родителями. Он сохранял странное, невозмутимое спокойствие. Фрида Вигдорова записывала все, что говорилось на суде. Ни ей, ни Чуковской не удалось получить официальный пропуск. А пропуски просили Евтушенко, Ахмадулина и Вознесенский. Но им тоже было отказано. Тем не менее, запись Вигдоровой успешно распространялась в самиздате по всей России и очень скоро была опубликована на Западе. Судья спросил, чем Бродский зарабатывает на жизнь. Он ответил, «Я пишу стихи, я перевожу». Затем судья спросил, какой постоянной работой он занимается. И Бродский ответил, «Я полагал, что это была постоянная работа». На вопрос судьи, кто признает его поэтическое творчество, он сказал, «Никто». «А кто признает, что я принадлежу к человечеству?» Судья хотел знать, где Бродский учился поэзии, и услышал в ответ, «Я не думаю, что этому можно научиться. Я думаю, это от Бога». Такие ответы взбудоражили всю Россию. Адвокат Бродского доказал, что он действительно зарабатывал деньги переводами, жил дома, и расходы его были довольно скромными. Таким образом, обвинение в тунеядстве должно было отпасть. Тем не менее, на 3 недели Бродского отправили в психиатрическую клинику, чтобы выяснить, достаточно ли он крепок, чтобы его сослать. Подобно многим другим, он вспоминал эти 3 недели как самое ужасное время в жизни. 13 марта состоялся второй суд. За это время Чуковская и Вигдорова успели собрать подписи в поддержку Бродского. Многие написали письма протеста. Протестовали ученые, писатели, журналисты. Евтушенко вернулся из Италии и заявил, что дело Бродского может пагубно сказаться на репутации Советского Союза. Ахматова и Шостакович отправили телеграммы протеста. Тем не менее, на суде выступило множество рабочих и пенсионеров, свидетельствовавших против Бродского. Его приговорили к 5 годам принудительных работ на севере. Когда-то Ахматова сказала, что все проблемы Пастернака в сравнении с террором 1937 года – это бой бабочек. Тоже можно сказать и о суде над Бродским. Ссылка давала ему возможность писать стихи. Приговор обернулся для него мировой славой. Найман пишет. Ахматова, хлопоча за него, одновременно приговаривала одобрительно про биографию, которую делают нашему рыжему. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 193. Бродскому пришлось по 12 часов работать в поле. Но в целом условия его жизни были не такими уж плохими. У него был дом в деревне, а местные жители неплохо к нему относились. Найман, навестивший его в ссылке, нашел его жилище довольно уютным. У Бродского было достаточно еды и дров, он даже мог слушать BBC и «Голос Америки». Реквием Ахматовой попал в самиздат примерно в то же время, что и запись суда над Бродским, сделанная Вигдоровой. 15 октября 1964 года Хрущева сместили якобы по причине слабого здоровья. Пост генерального секретаря партии занял Брежнев. Адмони решил, что это подходящий момент, чтобы обратиться с петицией в Верховный суд. Тогда же Жан-Поль Сартр написал письмо Микояну, занимавшему видное место в советской иерархии. В сентябре 1965 года Верховный суд пересмотрел дело, и хотя приговор не был отменен, Бродского освободили. Найман получил радостную телеграмму от Ахматовой. «Сарре, Аренс и Эммы Герштейн. Ахматова знала, что конец жизни близок. Во многих стихах она говорит о смерти, о голосах из другого мира. К ней возвращались давно умершие дорогие люди. Однажды, снимая нагар со свечи, она вспомнила 1940 год. Призрак, наверное, Пунина, позвал ее по имени Анна. Иногда Ахматову охватывало отчаяние от того, что она чувствовала себя последней из своего времени. Она вспоминала не только возлюбленных. 9 сентября 1964 года она написала короткое стихотворение, посвященное памяти подруги детства, Валерии Срезневской. «Ведь ты была всегда в тени блаженных лип, в блокаде и в больнице, в тюремной камере и там, где злые птицы, и травы пышные, и страшная вода».